В результате нападения погибли практически все постояльцы, профессиональные охотники за головами, находившиеся в здании. Только двоим из них каким-то чудом удалось спастись. Сейчас они находятся под защитой правоохранительных органов, и я получила эксклюзивную возможность побеседовать с ними. Камера переключается на двух мужчин, сидящих в затемненном помещении, их лица размыты. Со мной Макс Сивиндер, имена, сами понимаете, изменены в их интересах и интересах следствия. Они согласились рассказать о случившемся. «Расскажите, пожалуйста, как вам удалось выжить?» Первый мужчина, с видимым шрамом на щеке, отвечает хриплым голосом. «Мы сидели, культурно отдыхали, и тут раздались звуки выстрелов. Сразу погибли несколько ребят, что находились ближе к выходу. Выстрелы зазвучали сбоку, и оттуда полетела плазма. Мы укрылись за столиком, за которым сидели, увидели, как дроиды выламывают витрину, и решили бежать. Нам повезло, что во дворе гостиницы не оказалось дроидов, и, отстреливаясь, мы смогли уйти. А вы, Виндер?» Журналистка повернулась ко второму мужчине. Второй мужчина, более молодой, с перевязанной рукой, заговорил. «Я находился на кухне, когда все началось. Ждал свой ужин. Когда начался штурм, сработала система оповещения. Мне удалось выбраться через запасной выход. Они убили всех. Джеда, Марка, даже старика Гриффина. Никого не пощадили. Есть ли у вас предположение, кто мог организовать это нападение?» Журналистка подалась вперед. Первый мужчина качает головой, у каждого из нас были враги. Но это что-то другое. Слишком организовано, слишком точно. Они знали планировку, знали, кто где находится. Это была профессиональная зачистка. Виндер, вы что-то заметили необычное в этих дроидах? Продолжила расспрашивать журналистка. Это были нестандартные аварские модели. Видел, как один из них приближался, это было очень страшно, медленно, неотвратимо и никаких опознавательных знаков на этих дроидах, содрогнулся Виндер. Глава 14 камера возвращается к журналистке, полиция пока отказывается комментировать детали расследования. Известно лишь, что это крупнейшее нападение на сообщество охотников за головами за последние 10 лет. По неподтвержденным данным, среди погибших есть несколько очень влиятельных фигур этого опасного бизнеса. Мы будем следить за развитием событий. С вами была Райла, прямой эфир из временного пресс-центра возле гостиницы «Последний причал». Хотя, одну секунду, только что мне сообщили еще одну интересную новость. Среди прибывших сюда расследовать это дело замечено неприлично большое количество частных детективов, и сейчас мы постараемся взять у них интервью. Камера показывает, как журналистка с микрофоном крадется вдоль ресторана. Камера немного отлетает и показывает разбитые витрины ресторана и столик около разбитой витрины, за которым сидят трое разумных и что-то активно обсуждают, из них одна женщина. На столике стоят три бутылки, которые им только что принесла официантка ресторана. Журналистка как ни старалась незаметно подкрасться, но это у нее не получилось, эти трое ее заметили и замолчали. «Что пьем?» — поинтересовалась журналистка, поняв, что подслушать не получилось. «Военная тайна», — ответил один из мужчин с улыбкой. «Можете хоть немного что-то рассказать нашим зрителям, им очень интересно узнать, что здесь произошло». «К сожалению, не могу». «Тайна следствия», — развел руками мужчина. «А вы?» Она сунула микрофон другому. «К сожалению, тоже не могу», — пожал плечами второй. «Вы ведь частные детективы, а не полиция». «Дайте нашим зрителям хоть немного информации о произошедшем», — взмолилась журналистка. «Мы все дали подписки, так что никакой информации для прессы не будет», — категорично отрезал первый. «Вот так всегда все скрывают от прессы. Хотя, вы знаете, здесь на месте происшествия замечены больше десятка частных детективов, и, по моим данным, это самые лучшие из них. Пока непонятно, чем это происшествие привлекло их, но мы непременно будем следить за ходом расследования, и вы все узнаете вместе с нами». С вами была Райла, я прощаюсь с вами совсем ненадолго. Пошла реклама. Нарил спросил, «Блесс, ты что-то понимаешь? Зачем там столько частных детективов?» Здесь один вариант, Нарил. Их подключили власти для нашего поиска. Пытаются с их помощью найти нас. Все силы брошены на поиски. А что за краснокожие карлики там были? Это тагайцы. Очень опасные разумные, я тебе скажу. А что ты о них знаешь? Немного. Они с одноименной планеты. По сути, дикари. Их планету открыли не так давно и обнаружили их. Вначале решили, что аборигены, но, как оказалось, никакие они не аборигены. Кто, как и когда попал на планету, никто не знает, но, как оказалось, они наши родственники. А почему они красные и маленькие? Нарил заинтересованно подался вперед. Не совсем они и маленькие. А красные они потому, что у них на планете повышенное ультрафиолетовое излучение. Невысокие, потому что гравитация выше стандартной. Там вообще не планета, а рай для биолога. По слухам, там растет много феромонов, усиливающих сексуальное влечение, и они там, как кролики, плодятся. Их так много. Удивился Нарил. Нет. Когда их нашли, они там воевали между несколькими племенами. Их вроде примирили и попытались сделать частью империи. Получилось это только отчасти. Как выяснилось позже, они совсем не глупые, но весьма кровожадные и предпочитают не работать на кого-то, а зарабатывать разным криминалом. Вроде контрабанды или наркотиков. Это у них два любимых занятия, но, как видишь, охотниками за головами они тоже становятся. В этот момент запищал планшет, и я удивленно посмотрел на него. Этот номер в сети знал только Бальтазар. Отключив камеру, ответил. Здорово, Блесс, услышал голос Бальтазара и вновь включил камеру. Ты раньше срока, заметил настороженно. Установи на планшет вот эту программу, поговорить нужно. Защищенный канал связи активирован, Блесс, канал безопасен? Спросил Бальтазар. Твоя программа работает. Можешь говорить. Все подготовлено. Завтра вы покидаете планету. Где, как, при каких обстоятельствах? Вскинул бровь. Вас вывезет флайер с планеты. А дальше? Вас встретит разумный на станции. Он вас проведет через контроль. Вот так возьмет и проведет. Не скрыл скептицизма. Да, вот так возьмет и проведет. Слишком рискованно. Мы в топе самых разыскиваемых преступников на планете, покачал головой. Именно поэтому нужно действовать быстро. Чем дольше медлим, тем выше вероятность вашей поимки. Как ты себе представляешь наш отлет? Нас хватит, как только мы приблизимся к официальному космопорту. Не будет никакого официального космопорта, я договорился с пилотом одного флайера. Он заберет вас с указанного места и доставит на станцию, там вам придется пересесть на основной челнок, который будет дожидаться вас на стоянке возле станции.